Глава 20. Вечер после ужина закончился для Барбары прогулкой на Балфордский пирс. «Вы должны пойти с нами, Барбара. Мы идем на пирс, папа и я. И вы тоже должны пойти с нами, папа. Ведь правда Барбара должна пойти с нами? Будет же намного веселее, если Барбара пойдет с нами», — убеждала Хадия. Она прижалась к отцу, который с серьезным видом слушал приглашение дочери. В обеденном зале, кроме них, уже никого не было, и они доедали лимонное мороженое, стараясь есть как можно скорее, пока жара не превратила его в теплое месиво. Хадия, разговаривая, размахивала ложкой, отчего вся клеенка на столе была заляпана желтыми кляксами. Барбара предпочла бы посидеть спокойно в шезлонге и посмотреть на море. Смешаться с потной толпой развлекающихся, вдыхать запах их тел и чувствовать, как вся покрываешься липким потом, без всего этого Барбара могла бы обойтись. Но Ажар за ужином о чем-то сосредоточенно размышлял, а потому позволил своей дочери беззаботно болтать о чем угодно и столько времени, сколько она пожелает. Такое поведение было ему совершенно несвойственно. И Барбара была уверена, что оно связано с новостью, которую знал Муханант перед уходом из отеля, и с разговором, который состоялся в машине перед тем, как им расстаться. Поэтому она решила прогуляться на пирс с Ажаром и его дочкой и постараться выведать у отца, что произошло между ним и его кузеном. В 10 часов они добрались до пирса и влились в толпу шумных, загорелых людей. Ноздри Барбары защекотала едкая смесь запахов лосьона для загара, пота, жареной рыбы, гамбургеров, попкорна. Шум был еще более оглушительный, чем днем. Возможно, потому что близился час закрытия аттракционов, и зазывалы во всю мочь старались завлечь посетителей. Привлекая к себе внимание, они громко кричали, соблазняя прохожих покидать шары, кольца или пострелять в уток. Им приходилось перекрикивать Калиопу, играющую у карусели, свистки, хлопки выстрелов, грохот сталкивающихся электромобилей, трели и звонки игровых автоматов, установленных в павильоне. Хадия, держа своих спутников за руки, направилась именно в этот павильон. Как весело!» — щебетала она, совершенно не обращая внимания на то, что ее отец и подруга не обмолвились ни единым словом. По обеим сторонам внутри павильона стояли обливающиеся потом люди. Одни прикипели руками к джойстикам, другие приникли к автоматам для игры в пинбол. Никто, казалось, не замечал царившего вокруг оглушительного шума и грохота. Маленькие дети со смехом и криками сновали среди игральных автоматов. Группа подростков, ободряемых восхищенными криками своих подружек, соревновалась в виртуальных автогонках. Пожилые дамы, сидевшие в ряд за столом, играли в бинго. Номера выкрикивал в микрофон человек в клоунском наряде с гримом на лице, который расплылся от жары так, что превратил ведущего игру в чудище из страшной сказки. Барбаре бросилось в глаза, что среди находившихся в павильоне людей не было ни одного азиата. Хадия не обращала внимания ни на шум, ни на жару, ни на то, что принадлежала к той части общества, которая именуется национальным меньшинством. Она, отпустив руки отца и Барбары, сновала, пританцовывая, из стороны в сторону. «Хваталка! Папа, смотри, хваталка!» — с восторгом кричала она и тут же бросилась по направлению к заинтересовавшему ее устройству. Когда они подошли к ней, девочка стояла, прижав нос к стеклу и стараясь получше рассмотреть содержимое ящика с призами, наполненного мягкими игрушками, розовыми поросятами, пятнистыми коровами, жирафами, львами, слонами. «Жираф! Жираф!» — напевала она, показывая пальчиком на игрушку, которую отец должен был достать для нее. «Папа, а ты можешь жирафа? Он так ловко управляется хваталкой, Барбара! Вы сейчас сами увидите!» Прыгая на одной ножке, она схватила отца за руку. «А когда ты выиграешь для меня жирафа, вытащи что-нибудь для Барбары». «Папа, слона для Барбары. Помнишь, ты выиграл слона для мамы? Помнишь, я еще разрезала его Я сделал это нечаянно, Барбара. Мне тогда было 5 лет, и я играла в больницу. Ему надо было сделать операцию, но из него вылезли все внутренности, когда я его разрезала. Мама так разозлилась на меня из-за этого. Она долго кричала. «Ты помнишь, папа?» Ажар не ответил. Он сосредоточил все внимание на хваталке, как ее называла Хадия. Он не вытащил ничего ни с первой, ни со второй попытки. Но хладнокровие не изменило ему. А Хадия таинственным шепотом сообщила Барбаре. «Это он разминается. Он всегда вначале разминается, верно ведь, папа?» Ажар в третий раз быстро вывел кран в нужное положение, ловко выбросил захват и схватил им жирафа, которого ждала дочь. Хадия издала восторженный крик и прижала маленькую игрушку к груди с такой радостью, словно это был подарок, о котором она мечтала все 8 лет своей жизни. «Спасибо, спасибо!» — закричала она и обняла отца. «Это будет мой сувенир из Белфорда. Посмотрю на него и вспомню, как славно мы здесь отдыхали. Папа, попытайся еще раз. Ну, пожалуйста, папа, вытащи слона. Это будет сувенир для Барбары». «В другой раз, малыш», — торопливо сказала Барбара. Мысль о том, чтобы принять в дар от Ажара мягкую игрушку, не укладывалась у нее в голове. «Не стоит тратить все деньги в одном месте. Как ты думаешь, может, сыграем в пинбол? Или пойдем на карусели?» Хадия просияла. Она бросилась к двери, продираясь сквозь толпу и не оглядываясь на них. На пути к выходу ей надо было пройти мимо автоматов с автогонками, окруженных толпой подростков. Все произошло быстро, почти мгновенно. Была ли то случайность или чей-то умысел? Только что Хадия затерялась среди подростков, через секунду она уже лежала на полу. Кто-то загоготал. Смех был едва различим на фоне царившего в павильоне шума, но он был достаточно громким, чтобы Барбара услышала его и, не раздумывая, врезалась в группу подростков. «Черт возьми, проклятые паки!» — чертыхнулся кто-то. «Ты посмотри на ее платье! Новинка из Оксфама!» Оксфам — благотворительная организация через сеть из 750 магазинов, реализующая пожертвованные вещи, деньги от продажи которых поступают на нужды бедных в странах третьего мира, в частности, азиатских и африканских. Она, наверное, думала, что встретит здесь королеву. Барбара схватила за пропотевшую футболку стоявшего рядом мальчишку, рывком притянула подростка к себе так, что его лицо оказалось почти вплотную с ее. «Кажется», — произнесла она неестественно ровным тоном, — «моей маленькой подружке кто-то подставил ножку. Я уверена, что вы все как один захотите помочь девочке, ведь так?» «Отвали от меня, сука!» — огрызнулся он. «Даже и не мечтай об этом», — ответила она. «Барбара», — произнес Ажар, стоявший позади нее, и голос его звучал, как всегда, спокойно и убедительно. Прямо перед ней Хадия старалась подняться с пола. Барбара видела девочку сквозь переминающийся строй ног в док-мартенсах, сандалиях, кроссовках. Ее шелковое платьице было в грязных пятнах, шов под мышкой разошелся. Она сконфуженно осматривалась по сторонам. «Подумай над тем, что я сказала, идиот!» Тем же лишенным эмоций тоном посоветовала Барбара. «Я сказала, что моей маленькой подружке надо помочь». «Да наплюй на нее, Шон! Их двое, а нас 10!» — ободрил приятеля кто-то из дружков, стоящий слева от Барбары. «Все правильно», — любезно подтвердила Барбара, обращаясь к Шону, а не к советчику. «Но я не думаю, что у кого-нибудь из вас есть вот это». Свободной рукой она выудила из рюкзака полицейское удостоверение. Раскрыв, она поднесла его к лицу Шона. «А ну, помоги ей», — сказала она. «Я ничего ей не сделал». «Барбара?» Ажар снова обратился к ней. Она искоса посмотрела на него, не поворачивая головы. Он шел к Хадии. «Оставьте ее», — сказала Барбара. «Одному из этих придурков не терпится доказать, что он может быть джентльменом. Шон, учти. Если у вас не получится», — она тряхнула мальчишку, — то всей вашей милой компании сегодня вечером придется звонить родителям из Кутузки. Ажар, однако, не обратил внимания на слова Барбары. Он подошел к дочери и помог ей подняться. Подростки подались назад, чтобы не мешать ему. «Ты не ушиблась, Хадия?» Он поднял жирафа, выпавшего из рук девочки. «Нет, нет!» — сдерживая слезы, ответила Хадия. «Папа, смотри, что с ним стало!» Не выпуская из руки футболку Шона, Барбара глянула в их сторону. Жираф оказался перемазанным кетчупом, а его голова была расплющена чьим-то башмаком. Парень, стоявший сбоку вне зоны видимости, Барбара захихикал. Но прежде чем Барбара повернулась к нему, Ажар сказал: «Это очень легко исправить». И в голосе его прозвучало печальное сознание того, что в жизни далеко не все поддается исправлению. Подростки расступились, давая ему дорогу, и он, положив руки на плечи дочери, шагавшей впереди него, направился к Барбаре. Барбара расстроилась, увидев неподдельное горе Хадии. Ее так и подмывало ударить Шона в зубы и заехать коленкой ему по яйцам. Но, совладав с собой, она выпустила его футболку и обтерла ладонь о брюки. «Надо быть законченным дерьмом, чтобы наброситься на 8-летнюю девочку», — презрительно поморщившись, сказала она. «Неужто вы не можете отметить свои успехи каким-нибудь другим способом?» Пройдя через поникшую компанию подростков, она последовала за Ажаром и его дочерью. На какое-то время она потеряла их из виду, поскольку число искателей развлечений значительно увеличилось. По обе стороны от нее двигалась плотная толпа людей в черных кожаных брюках с какими-то железками, торчащими из носов, кольцами, свешивающимися с сосков, в собачьих ошейниках и цепях. Ей показалось, что она попала на встречу садистов с мазохистами. Наконец она увидела своих спутников. Справа от нее Ажар вел дочь от павильона на открытую часть пирса. Барбара поспешила к ним. «Проявление людского страха», — говорил Ажар, стараясь заглянуть в опущенное к низу лицо Хадия. «Когда люди не понимают, они боятся. Их действиями руководит страх». «Но ведь я же ничего им не сделала», — возразила Хадия. «Да и что я, такая маленькая, могу им сделать? Они боятся не того, что им что-то сделают, пойми, Куши. Они боятся, что на них не обратят внимания». А вот и Барбара. «Ну что, наш вечер продолжается? Мне кажется, не совсем разумным позволять группе незнакомцев решать за нас, хорошо нам здесь или плохо». Хадия подняла голову, сердце Барбары сжалось при виде ее заплаканного личика. «Посмотри, эти самолеты машут крыльями, подзывая нас, малыш», — произнесла она бодрым голосом, показывая в сторону аттракциона. Маленькие самолетики с ревом носились вокруг стоящей в центре мачты. Несколько секунд Хадия молча смотрела на самолеты, сжимая в руках перепачканного и искалеченного жирафа. Потом она отдала его отцу и распрямила плечики. «Я очень люблю самолеты», — заявила она. Когда они не могли ездить, летать или кружиться вместе, то наблюдали за Хадией, стоя на земле. Некоторые развлекательно-увеселительные средства были рассчитаны только на детей. Миниатюрные армейские джипы, вагончики поезда, вертолеты и самолеты. Но были и такие, в которые могли усесться взрослые, и тогда они забирались в них втроем и перепробовали все, от чертова колеса до американских горок. Когда Хадия настояла на том, чтобы проделать подряд три путешествия на маленьком кораблике под парусами, «От этого у меня делается холодно в животе, и он переворачивается вверх ногами», — объяснила она. У Барбары появилась возможность поговорить с Ажаром. «Я сожалею о том, что случилось», — обратилась она к нему. Он вынул пачку сигарет и протянул ей. Она взяла сигарету. Он чиркнул зажигалкой, и они закурили. «Как все это не кстати! Испортили Хадии праздник, да и вообще. Я хотел бы защитить ее от всех напастей». Ажар смотрел на дочь и улыбался, она заливисто смеялась, потому что у нее делалось холодно в животе, Искусно имитируемые волны вздымались и стремительно падали вниз за кормой ее крошечного кораблика. Это естественное желание каждого любящего родителя. Желание вполне обоснованное, но абсолютно невыполнимое. Забыв о сигарете, он пристально наблюдал за Хадией. Но все равно спасибо вам. За что? Вы пришли ей на помощь. Проявили и доброту, и отвагу. Да о чем вы говорите, Ажар? Она прелестный ребенок, я люблю ее. А чего вы от меня ожидали? Да не поступи я так, мы наверняка не вышли бы оттуда, как троица кротких, размышляющих о перспективах своего наследства. Барбара имеет в виду слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5. Можете не сомневаться. Ажар повернулся к Барбаре. «Как приятно общаться с вами, сержант Хейверс». Барбара почувствовала, что краснеет. «Да? Ну что ж», — ответила она, и, чтобы скрыть смущение, затянулась сигаретой. А потом принялась изучать домики на берегу. Некоторые затаились в полной темноте, другие были освещены сделанными под старину фонарями. Хотя ночь была спокойной и безветренной, большинство домиков было закрыто. Постояльцы, проводившие там время днем, предпочитали ночевать в пансионах и отелях. «Ажар, мне жаль, что все так вышло в отеле», — после паузы сказала Барбара. «Я имею в виду Мухананда. Ну, вы понимаете, я увидела его Тандерберт, когда припарковала машину. Я подумала, что смогу проскочить мимо и подняться к себе в номер. Мне отчаянно хотелось под душ, но на худой конец пропустить чего-нибудь холодненького в баре. Мой кузен рано или поздно все равно узнал бы, что мы знакомы», — успокоил ее Ажар. «Мне надо было сразу сказать ему об этом. То, что я этого не сделал, заставило его выяснять, насколько я предан своему народу. И он имеет на это все основания». Он был очень разозлен, когда уходил из отеля. «А как вы ему объяснили?» «Да так же, как вы мне», — ответил Ажар. «Я сказал ему, что вас вызвали сюда по просьбе инспектора Барлоу. И для нас обоих было полной неожиданностью, когда выяснилось, что мы вдруг оказались противниками». Барбара чувствовала, что он смотрит на нее, и от этого еще сильнее покраснела. Хорошо, что тень от парусов корабликов защищает ее лицо от пристального, изучающего взгляда Ажара. Ей вдруг захотелось рассказать ему всю правду. Хотя в данный момент она не вполне была уверена, в чем именно заключается эта вся правда. Ей казалось, что в последние несколько дней она утратила способность понимать, что это такое. Ей хотелось предложить ему хоть что-нибудь взамен прежней лжи. Но ведь, как он сам заметил, они теперь противники. «Ну и как Мухананд отнесся к вашей информации?» — спросила она. «Мой кузен — человек с характером», — задумчиво произнес Ажар, стряхивая пепел с сигареты. «Он принадлежит к людям, которым везде видятся враги. Он, конечно, пришел к выводу, что все мои предостережения, высказанные во время бесед, свидетельствуют о том, что я веду двойную игру. Сейчас у него такое чувство, будто его предал один из своих. Поэтому наши отношения сейчас сложные и непонятные. Да и иначе и быть не могло. Обман — это грех, который люди едва ли способны прощать». Барбаре вдруг показалось, что он играет на ее чувстве вины, как опытный музыкант на скрипке. Желая унять угрызение совести и подавить желание оправдаться, она старалась сосредоточить разговор на его кузене. «Ажар, вы же обманывали его не с тайной целью. Господи, да вы вовсе не обманывали его. Он ведь не спрашивал вас, знаете ли вы меня. Так зачем же вам рассказывать, если вас не спрашивают? Боюсь, такая точка зрения для Мухананда неприемлема. Поэтому Он глянул на нее внимательными глазами. «Мой кузен может перестать нуждаться в моих услугах. Так же, как руководитель следственной группы, инспектор Барлоу в ваших». Барбара сразу поняла, к чему он клонит. «Господи! Да неужели вы думаете, что Мухананд расскажет Эмили о нас?» Она почувствовала, как ее лицо в очередной раз вспыхнуло. «Я хотел сказать, не о нас. Ну, вы же понимаете, что...» Он улыбнулся, Барбара. «Мне неизвестно, что может предпринять Мухананд. Знаю лишь одно. Он непредсказуем. И никто не знает, как он поступит в том или ином случае. До нынешнего уикенда я не видел его больше 10 лет. Но могу сказать, что и тогда он был таким же.